Глава третья. Мы шли третьи сутки. В конце каждого дня на привале я смотрел на Аслана, и он кивал. Пока все нормально. Тяжко, конечно, с 15 кг за спиной, но отстающих и жалоб нет. Лес был уже не таким густым, как раньше. Стали попадаться каменистые прогалины. «Вон там брошенный аул. Давно никто не живет», — сказал Азамат, указывая на полуразвалившиеся стены строений. — Привал в ауле. Завтра днюем и отдыхаем. Отряд бодро заспешил, почуяв отдых. Расположились в трех домах наиболее целых. Погода, на удивление, была хорошей, только ночами холодно. Чувствовалась близость гор. Выставили посты и готовили ужин. Каждый сам, в том числе и я. С самого начала обнаружилось, что у Азамата с напарником только черствые лепешки и вяленое мясо. Пришлось делиться с ними дробленкой и заваркой. Аслан взял с запасом. — Там свинья есть? — первым делом озаботился Азамат. — Если есть, не будешь кушать? — усмехнулся я. — Харам! — вздохнул он, глядя, как мои бойцы крошат сало в кашу. — В Коране сказано, если ты воин в походе или путник в дороге, и тебе грозит голодная смерть, то можно есть свинину. С невозмутимым видом сказал я. Хату внимательно слушал наш разговор. — Ты правду говоришь, Петр? — засомневался Азамат. — И мне не грозит голодная смерть? Ты воин в походе, и тебе нужны силы. — Ты прав, Петр. Аслан, дай мне тоже сало. Положу в кашу. Мы плотно поели и готовились ко сну. Почти все бойцы завернулись в бурки и уже спали. — А откуда ты так много знаешь о нашей вере? — спросил Азамат, укладываясь рядом. — От верблюда. Совсем не хотелось разговаривать. — Как от верблюда? — Шутка. Давай спи. Отвернулся и отключился. Утром после завтрака спросил у Хату, как далеко до дороги с перевала. Азамат перевел. — С другой стороны аула есть тропа. По ней можно пройти пешком. Совсем рядом. Решил идти на разведку. Я, Азамат с проводником во главе, трое из моей банды, Аслан с Саней. Совсем рядом оказалось 4 часа в гору. Хорошо, хоть подъем был постепенный. Наконец добрались. Мы находились выше дороги метров на 25. Сама дорога, 8 метров шириной, спускалась с горы в небольшое ущелье, которое по мере спуска расширялось, и далее через 3 километра продолжалась в небольшую долину. По правую сторону дороги, если спускаться, текла не широкая, но очень быстрая и бурная речка, петляя и перескакивая через камни разных размеров. Перейти можно, но не везде и только пешком. С конем не получится. Я достал подзорную трубу и стал внимательно осматривать нашу сторону, ища места закладки для фугасов. — Петр, дай посмотреть, — попросил Азамат. Он просто пищал от восторга, когда смотрел в подзорную трубу. — Смотри, Азамат, сломаешь — не расплатишься. — Я буду беречь, — сказал Азамат, осторожно принимая трубу. Одно место подрыва я определил сразу. Часть скалы, которая немного нависала над дорогой, градусов на 10. А вот второе место нужно было искать выше. Дорога в километре от нас, может больше, в горах определять расстояние труднее, выходила из-за поворота и спускалась по дуге. Если подорвать у верхнего поворота и у нас, то отряд окажется в ловушке. Правая сторона речки была сплошь скалистой и с крутым подъемом. Но подойти к повороту можно только по дороге и оттуда взбираться в гору. Мой замысел дождаться джигитов, заманить их и подорвать в 2 местах просто нереален. Вернуться по дороге после подрыва не получится. Возвращаться по горам тоже не факт. Так и лежал, глядя на дорогу, размышляя. Спускаемся на дорогу и идем к тому повороту. Подробный осмотр ничего не дал. За поворотом дорога, петляя, поднималась в гору. Идти на сам перевал смысла не было. Решил подрывать на повороте и ниже у скалы. Дорогу завалит капитально. Конечно, ее разгребут, но сколько времени это займет? А скоро зима. В лагерь вернулись поздно. В горах темнеет как-то сразу, без сумерек. Движения по дороге не было. Или мы не застали. «Ждать отряд не будем. Взорвем и пойдем домой», — решил я. Во время моего отсутствия бойцы отдыхали, привели в порядок амуницию. После ужина я сидел у маленького костра в очаге и пил чай. Вспомнился разговор с капитаном Шуваловым перед самым выходом. Он тоже собирался уезжать. «Петр Алексеевич, хочу поговорить с вами». Мы сели за стол в штабе. Попросил Аслана, чтобы никто не мешал. «Петр Алексеевич, вы знаете, чем занимается моя служба?» Я кивнул. «Дело в том, что мой предшественник — человек, совершенно не сведущий в нашем деле, и поэтому не оставил ничего полезного. Пришлось начинать с самого начала. Прошу вас поделиться всеми сведениями, которыми располагаете, по поводу обстановки у ваших соседей, их настроений и чего от них ожидать. Я стараюсь наладить систему осведомителей, но их мало. И расскажите, что за рейд вы собираетесь совершить?» Полковник поделился, но в общих чертах. «Может, я смогу помочь чем-то?» 4 дня назад в урочище Чинас был большой сбор старейшин, глав родов, князей, шапсугов, натухайцев, тимиргоевцев, черкесов и остальных. Собирались по призыву Назира, одного из наибов Абдуллах Амина, учитывая, что осень в этом году теплая и сухая, собираются совершить большой набег. Сюда придет отряд из 800 человек, аварцы и чеченцы. Если местные поддержат их, то соберется несколько тысяч. Спустившись в предгорье и равнину, они получат преимущество в маневре, а мы с нашими не очень большими силами сможем только обороняться. И не факт, что устоим. Знать и большинство старейшин не хотят воевать и подчиняться Абдуллах Амину. Они ему не верят, но выступить открыто боятся». Помочь оборониться мы не можем, сил не хватает. Самое неприятное, что молодежь, вопреки запрету старших, хочет участвовать в набеге. Банальный грабеж. Многие горцы очень бедны, и набег для них — возможность обогатиться. Скот, рухлядь и, главное, пленные. Это единственная причина набега. Но громкие призывы и воззвания к борьбе с неверными — красивая обертка для всей творимой мерзости. Я хочу выдвинуться к перевалу, по возможности подорвать пороховые заряды и завалить дорогу. Пока они будут ее разгребать, время до следующего лета мы выиграем. Вот и весь план. А вы сможете пройти до того места? Многие местные настроены враждебно к нам. Не уверен, но попробовать нужно, Александр Константинович. А сведения у вас верные про набег? Этому источнику я верю. Что ж... Решение вполне разумное, только реализация непростая. Хорошо, Петр Алексеевич, прошу вас, не сочтите за труд прислать мне подробную записку о проведенном рейде и еще напишите докладную о вашем видении решения проблем с горцами. Поверьте, это очень важно. Да, Петр Алексеевич, а почему вы не подали заявку на рассмотрение вашего ружья и пистолета в комитет по вооружению? Замечательное оружие, особенно пистолет. А то вы, Александр Константинович, не знаете, как это происходит в нашем военном ведомстве. И вообще, юридическими вопросами занимается мой зять, как и производством. После рейда обязательно отпишусь. На том и простились. Рано утром двинулись к дороге. По прибытии один десяток оставил внизу с приказом прикрыть нас. С остальными выдвинулся к повороту. С помощью веревки залез с Савой на 15 метров, нашли площадку и стали искать место закладки. Выворотили пару крупных камней. Сбросив вниз, нашел щель. Не очень глубокую, но затолкать бомбу вполне получится. Затащил бомбу кирпич и уложил в приготовленное место. Фитиля минут на 10. «Давай, Сава, спускайся. И все подальше отходите. Я запалю фитиль и за вами». «Нет, командир, так не пойдет. Я сам все сделаю. — сказал Савва, решительно отодвигая меня. — Хорошо. Я спустился и скомандовал, чтобы все удалились. Махнул рукой. Было видно, что Савва пригнулся, быстро спустился по веревке и побежал к нам. Я считал, дал команду отодвинуться еще дальше и правильно сделал. На счет 458 так грохнуло, что мы попадали на землю. Результаты были просто ошеломляющими. Взрыв спровоцировал приличный обвал, и дорогу завалило метров на 100. Даже у нас свалилось много мелких камней. Хорошо не поранило никого. Речку частично завалило и на время перекрыло течение. Количество воды уменьшилось. Все молчали, впечатленные взрывом. «Может, не подрывать второй заряд?» — засомневался я. «Нет, для верности взорву. Что, зря бойцы тащили в такую даль?» Сделали вторую закладку, отошли еще дальше. Взрыв. Достаточно большой кусок скалы отвалился и упал, но разрушений и обвала было меньше, чем от первого взрыва. Хотя и так тоже хорошо получилось. Никто на дороге так и не появился. Мы скорым шагом отошли к заброшенному аулу. Дело сделано, можно идти домой. Тихо уйти не получилось. Выступили, как только рассвело, и не успели пройти пару километров, поступил сигнал от передового дозора. Остановились, ожидая информации о причине тревоги. Через полчаса появились Эркен с бойцом. Они тащили горца со связанными руками. — Вот, командир, куда-то торопился, чуть на меня не наступил, — усмехнулся он. — Узнали, кто такой? — Молчит, но точно куда-то спешил. Похоже, посыльный. Передо мной стоял юноша лет 16. Потрепанная меховая безрукавка, застиранная рубаха и штаны тоже не первой свежести, с заплатками на коленях. Папаха с чужой головы, подпоясан ремнем, кинжал в простых ножнах и сапоги, вернее, самодельные анучи. Бедность выпирала на первый план, и последний тоже. Он старался держаться гордо и независимо, но это плохо получалось. Ему было страшно. Неудивительно. Люди в незнакомой одежде, а все незнакомое пугает в таком привычном лесу. Пленный не выдержал моего взгляда. Видимо, понял, что ему не жить. Эркен выразительно посмотрел на меня, держа руку на рукояти кинжала. Я отрицательно покачал головой. — Азамат, хату ко мне! Мы отошли шагов на 10. — Хату, как ты думаешь, куда он шел? Хату, немного подумав, ответил. — Направо идти. Есть небольшая долина. Там селение Хуцар. Главный там Зелимбей, нехороший человек. Лет 10 назад он ушел в Турцию и служил в армии султана 2 года. Потом вернулся со своими нукерами и стал промышлять разбоем и торговлей людьми. Здесь он старается не шуметь, а ходит за перевал или через гору на вашу линию. Есть там дорога. Плохая, но пройти можно. С лошадью в поводу. Совсем немного через гору. А дальше лучше. Ты знаешь ее, хату? Ходил один раз, но помню. Ее не найдешь, если не знаешь, где смотреть. Хорошо. Эркен, тащи сюда. Я присел. Рядом пристроились Азамат с Савой. Аслан остался стоять. Эркен подтащил пленного и, подбив под колено, поставил на колени передо мной. — Как тебя зовут? — Савва перевел на черкесский. — Адыгский. Пленный молчал, опустив голову. — Можешь молчать, это уже не важно. Ты видел нас, и поэтому умрешь. Но ты вел себя как настоящий воин, и умрешь быстро. Заслужил. Пленный поднял голову и хотел, видимо, показать, что ему не страшно, но слезы накопились в уголках глаз. Он не хотел умирать. Еще бы, в 16 лет. «Поверь, мне не хочется убивать. Думаю, из тебя бы получился хороший воин. Я знаю, ты шел в Хуцар к Зелимбею сообщить, что дорога на перевал разрушена». Пленный вскинул голову и с удивлением посмотрел на меня. «Есть, в самую точку. Крутим дальше, пока горячо. Удовлетворенно подумал я. Ты умрешь только потому, что видел нас. Извини, воин без имени. Я сделал вид, что собираюсь встать. Меня зовут Азим. Хорошо, Азим. Буду знать, за кого просить Всевышнего, чтобы принял тебя, как полагается воину, в райском саду, где пышногрудые гурии встретят тебя. Продолжаю давить морально. — Я поклянусь Аллахом, не скажу никому, что видел вас, — поплыл товарищ. — Азим, я знаю, что клятва, данная неверному, может не выполняться. И Аллах, субханаху ва тааля, не накажет клятва отступника. Азим завис конкретно. Азамат отреагировал более сдержанно, чем Хату. Чтобы подхлестнуть у Азима жажду жизни, добавил. — Я даже подарил бы тебе ружье, шашку и кинжал, потому что ты понравился мне. Конечно, ты побыл бы некоторое время с нами, но потом я бы отпустил тебя. Но, к моему сожалению, я не верю тебе. Описал я дальнейшее развитие событий. — Господин! Я поклянусь своей честью и честью своей семьи, что никому не скажу о вас. Я демонстративно задумался и надолго так задумался. Видно было, с каким напряжением Азим наблюдает за мной. Хорошо, клянись. Азим встал. Я клянусь своей честью и честью своей семьи, что никому не скажу, что видел вас, и не буду пытаться бежать до тех пор, пока вы сами, господин, не отпустите меня. «Эркен, развяжи его!» Посмотрел на Аслана и указал на пленника. Он кивнул, давая понять, что проследит за ним. Разбили лагерь. Савва принес обед. Дали котелок и Азиму. Он без сомнений взял его и стал с удовольствием поглощать кулеш. «Скажи, Азим, он до сих пор у Зелимбея?» «Решат, эфенди!» Невнятно проговорил Азим, глотая кашу. «Да!» Уже больше месяца. Говорят, они хорошо знают друг друга. Я кивнул. Отряд из Дагестана ждете? Про отряд вы тоже знаете? Да, Зим, я много что знаю. Скажи, а почему ты так бедно одет? Решил я переключить внимание Азима. Ты что, раб? Нет, я свободный, скинулся он. Полтора года назад отец и старший брат ушли через перевал в Дагестан, взяли в долг коня для брата и снаряжение. С ними ушло еще 15 человек, а вернулось 5. Отец и брат погибли, долг перешел на меня. Он совсем сник. — А кто еще в семье? — спросил я. — Мать и младший брат. У нас не осталось ничего. Мы с братом пасем овец у курмана в счет долга. — Получается, если я подарю тебе ружье, шашку и кинжал, то курман заберет все за долги, — констатировал я. — Да, — с тоской согласился Азим. — А скажи, Азим, сколько людей у Зелимбея? — Я не знаю точно. Говорили, что он с 3 десятками собрался в набег идти. — Ты ешь, Азим. Азамат, дай ему мясо и сухарей. Видно было, что парень часто голодает. — Эфенди пойдем брать, командир? — спросил Савва, присаживаясь рядом. — Ловко ты, парня. Он даже и сам не понял, что все разболтал. — Ничего сложного, Савва, и ты сможешь со временем. — Да нет, командир, не каждый так смогет, — вздохнул Савва. — Прав, Савва. Спецподготовка — один из способов вербовки. Опыт прежней жизни. — Да, будем брать. Турки заслали народ баламутить. Так что навестим, эфенди. Хату, сколько идти до селения? Утром выйдем, к обеду будем, если через лес идти, — ответил Хату. А хорошая дорога есть? Надо вниз идти, там отходит хорошая дорога. Арба проедет, но это долго, больше, чем день ехать. Ладно, ночуем здесь, утром выход. Присматривайте за Азимом,